Глава 9. Ты вахты до срока не смеешь бросать. Значит, разведчик Петр бдительно сощурился и стал очень похож на мудрого чекиста из послевоенного кино. Того, что на раз-два раскалывает ихнего тупого шпиона. Этот самый Николай Николаевич? Хренилай Хренилаич, поморщился я. Усопшего звали совсем иначе. По повадкам, кстати, явно бывший наш кадр или соседский. Сколько еще повторять? Ну да, хмыкнул тот, суперпрофессионал. Просто профессионал. Тогда объясни, друг любезный, вкрадчивым голоском проговорил он. Как тогда тебе удалось с ним справиться? Просто повезло, буркнул я. Такое бывает. Если Петр раньше не знал подробности моей славной биографии, ни к чему сейчас перегружать его хрупкую психику лишними подробностями. То, что за время нашей совместной с ним службы я не блистал навыками рукопашного боя, совсем не значит, что у меня их нет. Есть и очень даже неплохие. Один полугодовой курс у Гришанова чего стоит. Того, что не имеет привычки гнать, образно выражаясь, ширпотреб, зато ставит каждому ученику свою индивидуальную манеру боя. Но и даже без этого кое-какие шансы у меня имелись. Скажите, вам когда-нибудь доводилось подраться с приличного уровня штангистом? Сердечно поздравляю, если нет. Потому что мы хоть и выглядим со стороны не особо эстетично и зачастую производим впечатление медлительных увольней, на самом деле таковыми совсем не являемся. Для того, чтобы поднять над головой штангу в пару раз тяжелее собственного веса, необходимы и скорость, и резкость, и даже гибкость. Так что под кулак нам лучше не попадаться. Почему я, говоря о штангистах, употребляю местоимение «мы», «нас», «нам» и прочие? Да потому что сам отдал этому виду спорта добрый десяток не самых худших лет своей жизни. Достаточно неплохо выглядел по молодежке в стране и в Европе. Подавал неплохие надежды и как мог их оправдывал. И, можно сказать, почти уже вступил на широкую дорогу, ведущую к счастью, широкой известности, высоким наградам и серьезным травмам. Не сложилось. Потом как-нибудь расскажу об этом. А покойник, между прочим, руками и ногами махать умел. Использовал, что интересно, наработанные до автоматизма приемы отечественного рукопашного боя. Того, что не для спортсменов. И почему-то крав-маги все равно не прокатило. «Смотри сюда!» — я нажал несколько кнопок на трофейном телефоне. «Это тот самый, как бы, Николай Николаевич, уже в виде тушки!» «А что у него с глазом?» — содрогнулся Петя. «Неудачно упал, — лаконично ответил я. — Больше ничего интересного не заметил?» «А где же усы?» — присмотрелся и выдал тот. «И шевелюра?» «Отвалились!» — на экране появилось следующее фото документа коротко стриженного и безусого персонажа. Это его израильский паспорт на имя Алекса Янтовский. Настоящий? Думаю, да, насколько мне известно, подделывать документы этой страны не модно и себе дороже. Я снова щелкнул кнопкой. А это его же румынский паспорт на имя Андрея Така. Фальшивый? Почему, удивился я. То же самое, что ни на есть, уверен, настоящий. Такими в Бухаресте чуть ли не сладков торгуют. 500 евро за штуку, оптом скидка. «Откуда ты все это знаешь?» — удивился подполковник. «Опять не о том говорим!» — отмахнулся я. «А о чем надо говорить?» «Да о том, Петя, друг сердешный, что если бы тот самый фальшивый дядя Коля меня порешил, обязательно заглянул бы к тебе сюда. Угадай, зачем?» «Зачем?» — прозвучало как-то жалко. Видимо, до бедняги что-то начало доезжать. «Чтобы закрыть вопрос с тобой», — пояснил я. «От всей этой, с позволения сказать, операции очень нехорошо пахнет. В таких случаях принято во избежание последующей вони до минимума сокращать число действующих лиц». Он подпер мудрую голову кулаком и задумался, прямо как тот мужик со скульптуры Родена. Поднял голову, я глянул и прямо обалдел. На меня смотрел матерый спец и стальной командарм в одном флаконе. «Вот, значит, как!» — изрек он. «Понятненько». «Что тебе понятно?» — полюбопытствовал я. «Да то!» — немного свысока, как мощный, можно сказать, закоренелый опер зеленому новичку, — пояснил он. «Кто-то в центре допустил большую ошибку при планировании операции, а может, и сурово насупил брови». «Разве не ты ее планировал?» — тут же задал вопрос я, пока он не пришел в себя, кое-что можно разузнать. Так оно и вышло. Это была операция даже не нашего управления, меня просто взяли в аренду. «Кто?» Это закрытая информация. Петя немного пришел в себя и вспомнил о приказах и инструкциях. «Дай-ка сюда телефон». Он протянул руку. «Ну, зачем?» «Эти фото — серьезные улики. Их-то мы сразу по возвращении и предъявим. Не боись, дружище, в конторе разберутся». «О-хо-хо!» — я загрустил. «И так мне горько стало. Жил себе, служил себе. Послали накануне отпуска в простенькую командировку. Все пошло как-то не так. Все равно сработал и оказался на нарах, а теперь меня, видите ли, собираются порешить. Кто, интересно, и за что?» Подполковник Петя между тем ощутил прилив сил, вскочил на добра коня и выхватил шашку из ножен. «Решено!» — заголосил он. «Прямо сейчас едем в аэропорт, постараемся улететь более ранним рейсом. Выйди, я буду докладывать о ЧП в Москву». «Сейчас!» — буркнул я. Выхватил у него служебный телефон, быстренько его разобрал, извлек сим-карту и отправил в свободный полет через форточку. «Что?» — обалдел от такой наглости товарищ подполковник. «Петя!» — я присел рядом и слегка приобнял его за плечи. «Считай, что нам обоим сегодня сильно повезло!» — глянул в его ясные очи. «Почему, спрашиваешь?» «Да потому что нас с тобой хотели убить. Сначала меня, а следом у тебя. Постарайся это понять!» «А зачем?» Голос у него дрогнул, видимо, только что краешком мозга уразумел, что в разведке иногда все не так, как в плохих книгах и остросюжетных кинофильмах, по ним поставленным. Порой все происходит совсем как в хороших книгах, которые никто не читает, потому что скучно». «Я не понимаю». «Я тоже ни хрена не понимаю, дружище», — сознался я. «Одно приятно». «Что?» «То, что мы до сих пор живы и вполне можем ими остаться, если поведем себя правильно». «То есть», — заинтересовался разведчик Петр, — «мы должны все правильно доложить в службе внутренних дознаний?» «Нет», — вздохнул я, — «не так. Во-первых, никаких контактов со всякими там службами. Во-вторых, сразу по возвращении докладываешь тем, кто тебя послал, что ни я, ни Николай Николаевич, ни этот Милютин в оговоренное время на встречу с тобой не прибыли. Ты прождал, сколько в таких случаях положено, и убыл назад на родину. Все! Все остальное забудь, как кошмарный сон, и никогда не вспоминай». «Тогда, получается, у Пети, видимо, наступило просветление. Уже я...» «Ты ни о чем не знаешь», — продолжил мысль я. «Ни к чему не причастен, обо всем сразу не в курсе. Получишь свой выговор и отправишься служить дальше». «А что будешь делать ты?» «А я пошел». «Куда?» — вскинул брови товарищ начальник и глянул, если не орлом, то соколом. «Куда это ты собрался?» «Туда!» — я ткнул большим пальцем себе за спину. «Где море огней с тоскою своей?» «Не понял». «Объясняю». Я вежливо поклонился и двинулся к дверям. «Я вообще-то ЗК в краткосрочном отпуске. А куда, по-твоему, должен стремиться в отпуске ЗК?» И сам же на свой вопрос ответил. «Туда, где много спиртного и необремененных излишней моралью дамочек». «Нет!» — рванулся ко мне. «Ты никуда не уйдешь!» И тут же попытался провести прием под названием «Залом руки за спину с последующим отконвоированием». В сторону отчизны, очевидно. Отлетел к дивану, присел на краешек и вдруг стал ужасно похож на мальчика, которого легкомысленная, ушедшая с головой в шопинг мамаша потеряла в универмаге. «Скажи, что мне делать?» — буквально прорыдал он. «Тебе», — внимательно всмотрелся в искаженные горем черты. На секунду даже подумалось, а не игра ли это? Нет, не игра. Чтобы такое с такой достоверностью изобразить, надо быть классным актером или, ну, очень приличного уровня опером. А Петя у нас не тот и не другой. Хрен бы иначе его взяла мужья моя бывшая и его нынешняя. Жанна, настоящая офицерская жена, та, что с удовольствием занимается домом, детьми и направляет стальной рукой по жизни и службе наивного простака, которому повезло стать ее суженым и ряженым. Со мной у нее вышла промашка, как у того Акела из мультика. Второй раз уверен, все идет строго по плану. «Ты действительно хочешь знать, что тебе делать?» «Да». Он поднял голову и посмотрел с надеждой. Показалось, что на глазах у него слезы. «Да, конечно!» «Как вернешься в Москву, сразу езжай домой и расскажи все жене. Уж она-то разберется, что к чему. «Думаешь?» — с надеждой спросил он. «Уверен», — сказал, как отрезал я. Вышел и закрыл за собой дверь. Судя по раздавшимся из-за двери звукам, сразу после моего ухода отважный разведчик Петр навзрыд заплакал. Точнее сказать, зарыдал в голос.